Алло. Ну-ну. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Ну, слышу, слышу. Давайте поговорим. О чем? Да о чем хотите. Мне просто скучно, я решил позвонить вам сейчас. Сначала квитанции положи за квартиру. Какие? Вы о чем? А квитанции за квартиру? Я у вас не брал никаких квитанций. И вообще я не ваш сосед. Чего? Я не из 218-й. Из какой же? А то я не знаю. Я из По 15-й. голосу то знаю. Не-не-не, Валентина Петровна, вы ошибаетесь. Нет, не ошиблась. Ошибаетесь. Нет. Так что, квартиру на меня перепишите? Хуй тебе! Причем сифилисный. Соси и не проси. Ну, я... Баб Валь, привет. Алло. Почини мне, блядина, худая, звонок, блядь. Все А равно я в суд на тебя подам. что случилось? Сейчас нас два вызову! Подождите. Вызову, блядь! Отстань, ебучая тварь! Выслушайте меня. Тебе, блядь, нужно все стекла перебить, чтобы ты успокоился, паскуда! Давайте договоримся. Алло, Валентина Петровна, зачем вы мою дверь опять портите? Нахуй она мне нужна портить? Вы видели, что с ней случилось? Лицо вызову! Нет, Валентина Петровна. Тот, который вывинтил, ответишь, паскуда! Да Я тебе подождите. все стекла переверну, если ты мне звонок на место не поставишь! Выслушайте меня.